соответственно 095-956-1514, 956-1514 нашего прямого эфира. И мы сегодня ведем разговор о неуверенности в себе. И как всегда, пока вы думаете, снимать ли трубки ваших телефонов и набирать ли вот этот самый волшебный номер 956-1514, звучит музыка. Эта песня уже звучала этим летом, и все вы ее, конечно, прекрасно знаете, но по поводу, в беседе по поводу комплекса неполноценности, я просто не могу ее не вспомнить. По крайней мере, для моего поколения это классическое обозначение той самой нашей неуверенности в себе. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, там живут несчастные люди, дикари, на лицо ужасные, добрые внутри, на лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари, что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им по понедельнике взять и отменить, им по понедельнике взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо, в никаком году. Программа «Серебряные нити». Слушайте на здоровье. Еще в 1932 году Альфред Адлер написал потрясающие слова. «Быть человеком означает ощущать свою недостаточность». Несмотря на это, ни одно человеческое существо не может долго выносить чувство собственной несостоятельности. Именно это чувство ввергает человека в такое напряжение, что от него требуется, ну, хоть какое-нибудь действие. Именно поэтому ощущение собственной малости подталкивает к развитию. Не всегда этот процесс идет легко. На его пути могут возникнуть труднопреодолимые препятствия. И тогда у человека развивается, извините меня за мой немецкий, Минтервертихкейтскомплекс, что обычно и переводится на русский язык как комплекс неполноценности. На самом деле, этот набор немецких слов, это составное слово, сплавленное из слов «меньший», «малейший», «достоинство», «ценность» и «цена». И, наверное, было бы гораздо точнее переводить это слово словами «комплекс малости» или «комплекс недостаточности», «чувство недостаточности чего-то в человеке», а вовсе не «комплекс неполноценности. Ну, во всяком случае, вот такая вот сплавка, небольшая, извините, справка о происхождении этих слов. Доброй ночи, Кирилл. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Кирилл из Волоколамска нам дозвонился. Он наш постоянный радиослушатель, да, Кирилл? Да, я очень люблю вашу передачу слушать. Очень люблю. Спасибо большое. Вам сколько лет? А? Вам сколько лет? Мне 13. Докладывайте. Что в 13 лет человек чувствует вокруг своей полноценности и неполноценности? Ну вот я чувствую в неполноценности своей. Вот она в чем у меня заключается. Потому что я вот среди окружающих иногда чувствую себя немного подавленным. Мне это происходит, потому что это как-то у меня происходит. Вот. Даже не знаю почему. Чувствую себя вот виноватым иногда перед кем-то. Чувствую, что я что-то не сделала, чувствую себя подавленным. Даже вот это есть, я думаю, признаки этакой комплекса неполноценности. Кирилл, ну, в общем, комплекс неполноценности по Адлеру – это труднопреодолимые или непреодолимые препятствия в становлении человеческом. Я надеюсь, что в 13 лет таких препятствий у человека быть не может. Поэтому вряд ли это все является комплексом неполноценности. И тут, скорее всего, нужно просто немножко заняться самоисследованием. Ну, например... А в какой, собственно, компании вы чувствуете себя подавленной? Решительно в любой? Нет, в компании родителей, к примеру. Ну, еще есть одни разные компании, в которых я чувствую себя подавленной. И там, как правило, бывают взрослые, да, в этих компаниях? Ну да, да. Но это же естественно и нормально. Я думаю, не очень. Мы взрослые. В общем... Каждый по-разному, не очень умеем общаться с детьми, но самое главное, что мы занимаем такую нависающую сверху позицию родителя. А так как мы пытаемся психологически нависать и говорить что-то очень авторитетно, то естественно, что молодые люди, которые присутствуют в нашей компании, чувствуют себя подавленными, потому что мы стараемся говорить о чем-то своем и говорим вам «не мешайте». Да, Кирилл? Да, так оно и есть почти всегда. Но мы же ведь вас подавляем, значит, почему же вы не должны чувствовать себя подавленным? Даже не знаю. Вот тут-то вот и появляется впервые у меня некоторая мысль о том, что, может быть, нам, даже вот самым юным из нас, отчасти выгодно чем-нибудь болеть. Ну, в частности, вот этим вот самым комплексом неполноценности. Поскольку... Когда я говорю другому человеку, у меня комплекс неполноценности, тем самым я как бы рассчитываю на то, что этот человек немедленно начнет суетиться всячески, пытаясь помочь мне этот комплекс преодолеть. Получается, что он отчасти выгоден. Хотя на самом деле, ведь для того, чтобы, ну, например, родители не подавляли, некий молодой человек, ну, например, по имени Кирилл, должен сделать что? Как вы думаете, Кирилл? Даже вот... Ну, это надо, скорее всего, подумать. Это надо обдумать со временем, я так считаю. Вот. Да зачем же со временем? Можно это обдумать прямо сейчас, вместе с нами. Совершенно не обязательно тратить на это такое уж большое время. Мне просто кажется, что для того, чтобы быть... неподавляемым, нужно попробовать как раз не пытаться доказать свое «я», а внимательно послушать, что интересно родителям или компании, в которой присутствуют взрослые. То есть сначала послушать, а потом, вот усвоив ту как бы информацию, о которой они говорят, и ту манеру, в которой они говорят, попробовать поговорить об этом же, и вот тогда подумать. То есть сначала послушать, потом подумать, а потом попробовать поучаствовать в разговоре. И, может быть, тогда вот это ощущение подавленности немедленно пройдет. Поскольку взрослые, Кирилл, они на самом деле тоже ужасно смешны. Они обычно говорят вовсе не о сложных вещах в своих компаниях. Они тоже делятся друг с другом, как это ни поразительно, своими комплексами неполноценности. Поскольку, ну, например, такие традиционные летние разговоры, как разговоры о погоде, машинах, дачах, ведь являются проявлением комплекса неполноценности у взрослых. Поскольку им же больше не о чем поговорить. А вот для них, как и для каждого из детей, очень важно, чтобы их слушали. И слушали с интересом. И если вы поймете немудренные правила этой игры, как, вне всякого сомнения, мудрый и поздно не спящий молодой человек, и увидите, что за этой игрой во взрослость мы так часто тоже прячем свои собственные комплексы неполноценности, вам станет гораздо легче с нами разговаривать, и чувство подавленности уйдет. Ощущение собственной малости, писал Адлер, подталкивает к развитию. А вот для того, чтобы развиваться в любую сторону, где вы чувствуете собственную подавленность, вот для этого, вне всякого сомнения, нужно сначала сесть и подумать. Вы еще здесь, Кирилл? Да-да, я с вами. Но я вот извлек суть, то, что не надо быть рыбой, которая течет против течения. Вообще вот, надо плыть всегда со стаей своей. Как-то вникать в разговор. И тогда не будет этого чувства подавленности. Все правильно. Главный принцип программы «Серебряные нити». Учимся понимать. Как только начинаем чуточку понимать другого и его комплекс неполноценности, так только начинает проходить свой собственный. Спасибо большое, Кирилл. Доброй ночи, Александр Васильевич. Да, доброй ночи. Что вы думаете по поводу человеческой неуверенности в себе? Ну, я даже не знаю, как сформулировали этот вопрос, я даже человеческой неуверенности в себе. А у вас? Ну, что-то меня тяготит такое, что я не знаю даже. Ну, вроде все есть. Квартира, машина, дача есть. Но не могу устроиться лет 10 на работу. И не дают мне этого жена. Так что ж она хочет? Ну, летом дача. Я, значит, ее отвожу. Там у нее график такой по четвергам. Вот. В четверг ее увезти надо. В воскресенье утром привезти. То есть вы тоже, как Кирилл, человек подавленный? Ну, на этот... Я не знаю, как я не подавленный, я раскрепощенный вообще-то человек. Раскрепощенный? Да. Тогда проблема-то в чем? Проблема в чем? Не знаю, в чем. Вот лет 10 не могу устроиться, вот, не знаю, не уверен в себе какая-то есть. Так машина, дача. Устраиваться-то зачем? А? Быт не устраивает, быт. Пыт не устраивает. Да. Ну так мы ж, вы ж мужчина, Александр Васильевич. Ну но... давайте перестроим быт. Это ж такое дело. Нет, я хочу на работу пойти, куда-нибудь устроиться. Вперед? Вперед, не дают. Кто? Жена. И вот так по кругу до самого утра. Да. Спасибо большое, Александр Васильевич. Я думаю, что... Есть еще одна проблема, и эта проблема, уж извините меня за невольный каламбур, неспособность почувствовать и сформулировать эту проблему. На работу не дает устроиться жена, но на работу устраиваться надо. А надо наладить быт. И вообще во всем этом что-то меня мучительно не устраивает. Что-то меня мучительно не устраивает, а мужчина я не молодой. А дача, машина, жена, опять же, есть, и поэтому все вроде бы хорошо. Но что-то нехорошо. И это что-то нехорошо, как бы грубо оно не было выражено, обозначает, что кроме машины, дачи и проблемы устройства на работу, нас мучает что-то другое. И это что-то другое мы не можем выразить, потому что это некое наше недостижимое ощущение внутренней цельности, которое мы в конечном итоге и называем счастьем. Приходит какой-то возраст, когда, ну, по крайней мере, теоретически, человеческий ум должен меньше сотрясаться от бури противоречивых страстей, и он начинает ощущать внутри себя какую-то такую тягу, какое-то притяжение гораздо более тонких, более зрелых желаний и побуждений, которые мы понимаем здоровее, благороднее и в конечном счете приносят гораздо больше удовлетворения, чем наши желания машины, дачи и всего того, о чем говорил Александр Васильевич. К числу таких более зрелых побуждений относятся желания истинной справедливости, прекрасного и божественного. Платон уже гораздо больше 2000 лет тому назад выразил это в своей знаменитой триаде высших ценностей. Да, мы все ее знаем. Истина, красота и добро. Только уж больно не модно все это сейчас. Ну как же Александр Васильевич будет произносить такие слова и такие желания? А вот без них возможно ли человеческое счастье? Ну, по крайней мере, возможно с ним поговорить. Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросит. Столько лет, где тебя носила? Вдруг в сказке скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь ни била, лишь бы все это все не напрасно было. Рука в сказке скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Нес я где-то плыл за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. Вдруг от сказки скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Вез я где-то плыл за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. Программа доктора Александра Данилина «Серебряные нити». Вот ведь что интересно. Слышит ли кто-нибудь из вас звучание русского слова «уверенность»? Вообще-то русский язык понимает это слово как укорененность в вере. Уверенность. Я ведь не случайно заговорил о том, что когда человек зрел, он должен либо найти свои пути к этой вот платоновской триаде «истина, красота и добро», или это чувство неудовлетворенности дачей, квартирой, машиной и женой ему придется, ну, лечить водочкой, например, как это, похоже, делает один из наших радиослушателей, звучавших сегодня в эфире. Вы знаете, огромное количество психологов во всем мире все больше и больше соглашаются с этими словами. Знаменитый психолог Абрахам Маслоу потратил большую часть своей жизни, изучая исключительно здоровых людей. Он обнаружил в нас с вами, в здоровых людях, то, что он назвал мета, или даже иногда мегапатологией. Он описал эти болезни. Эти болезни нашей с вами культуры. Нигилизм и ощущение бессмысленности жизни. Цинизм и недоверие к другим людям. Отсутствие ценностей и принципов в жизни. Чувство отчуждения от общества и безнадежное отношение к будущему. Все эти такие разные с виду болезни ведь входят в это замечательное русское слово «неуверенность», отсутствие внутренней опоры в вере, даже если я имею в виду не только религиозную веру, но и мировоззрение, вообще любое мировоззрение, которое позволяет мыслить об истине, красоте и добре. Доброй ночи, Катя. Извините, я знаю, что вы звоните по межгороду. Мы вас слушаем. Вы откуда? Из города Заволжья. Я бы хотел посоветоваться с вами по поводу своей дочери. Вот, она испытывает трудности в общении с другими людьми. Вот в 6 лет как-то произошло такое, что она взяла трубку. Там кто-то чужие ответили. Она очень испугалась, задрожала и полчаса не могла ответить, что с ней случилось. Мы пытались узнать, кто звонил, что. Она как-то не могла вообще ничего не ответила. И вот сейчас 8 лет ей, уже меньше это проявляется, но все-таки осталось. Именно вот эта неспособность общения с другими людьми, особенно с чужими. Вы знаете, мне кажется, что 8 лет детям, в общем, в основе своей нужно просто их признание родителями и близкими. Я думаю, что для того, чтобы это проходило, вам нужно делать ровно то, отталкиваться ровно от того, что произошло в самом начале. Вам нужно организовывать звонки вашей дочери. Бабушки, дедушки, просто знакомые, друзья. Попросите их, чтобы они регулярно вам звонили. Звонили и просто говорили, спрашивали у девочки, как дела, как она учится, и рассказывали ей, какая она хорошая, какая она милая, и как с ней приятно разговаривать по телефону. Вот, собственно, и все. Вот если раз хотя бы в пару дней регулярно будет раздаваться такой звонок, страх того чужого звонка потихонечку пройдет. Только нужно, да, спокойно и ласково говорить. Тебя к телефону. Я, к сожалению, не знаю, как зовут девочку. Подойди. Нужно, чтобы звонили ей, а не маме или папе. Я думаю, что такую игру взрослые вам очень легко и с удовольствием помогут организовать. Попробуйте, а потом позвоните нам, расскажите, что из этого получилось. Хорошо? Спасибо. Кроме того, я думаю, что... Конечно, я скажу пару слов об общении, но я давно обещал радиослушателям специальный тренинг, посвященный общению, и я надеюсь, что в ближайшее время такой тренинг осенью прозвучит в эфире. По крайней мере, я давно собираюсь его сделать, поскольку очень много звонков с проблемами общения у детей постарше. Однако я хочу сказать, что огромное количество нашей неуверенности, вот как у Александра Васильевича, зависит от удивительной нашей особенности, от нежелания всерьез задумываться о себе. Мы все время как будто хотим, чтобы уверенность в себе нам кто-то дал со стороны. Как вы считаете, Николай Сергеевич, доброй ночи. Доброй ночи. Александр Геннадьевич, я откровенно первый раз и слышу передачу, участвую в вашей передаче. И она мне сразу, так сказать, приглянулась. Спасибо, Николай Сергеевич. Я бы хотел прежде всего отметить, что каждый человек-то, он должен чувствовать и от семьи, и от окружающих на работе, и от государства ответные теплые отношения, если он душу выкладывает для соответственной семьи, службы, страны. Вот это вот как-то цементирует и прежде всего самого человека стимулирует и трудиться, и любить, и поддерживать окружающих, и доброжелательно относиться к ним. А и взаимно, соответственно, семью укрепляет, и по службе хороший результат получается, да и страна только выигрывает от этого, и государство. То есть это, вот, мне кажется, прежде всего, доброжелательное отношение взаимное между людей. А откуда оно появляется? Оно, само собой, тоже не появится. Николай Сергеевич, это... Николай Сергеевич, я вас перебью просто по поводу, да, извините, ради бога, я хотел сказать, что на самом деле обсуждение таких слов, как доброжелательность и добро, тоже на поверку оказывается очень непростым словом, таким же непростым, как уверенность в себе. И вот для того, чтобы это обсудить, я решил, у нас по средам, вы, наверное, этого не знаете, у нас по средам мы обсуждаем разные феномены нашей культуры, как психологические феномены, так и фильмы, книги, говорим о детективах, Гарри Поттере и так далее, и так далее, и так далее до бесконечности. Так вот, однажды мы как-то обсуждали, как мы понимаем и чувствуем слово «Бог». А я бы хотел в эту ближайшую среду, уважаемые радиослушатели, обсудить, как мы понимаем слово «добро», провести еще один эксперимент. Что такое добро, доброта и доброжелательность? Ведь сейчас существует огромное количество людей, в том числе молодых людей, которые этого не понимают. Давайте им это объясним, потому что декларировать это легко, а вот попробовать пощупать в реальности, что же такое добро, доброта и доброжелательность? Вот этим мы с вами займемся послезавтра, в среду, во время очередного нашего прямого эфира. Я прошу всех помнить, что и в понедельник, и во вторник, и в среду с 19 часов и до конца эфира, естественно, я имею в виду дни в Москве, поскольку знаю, что наша программа идет в том числе и с суточным опозданием, и московское время, работает автоответчик. И вы можете попробовать, если трудно сформулировать это в прямом эфире, позвонить и оставить нам на автоответчике сообщение о том, как вы понимаете, что такое проявление добра, проявление доброжелательности, поскольку сам разговор очень-очень непростой. Спасибо большое, Николай Сергеевич, вам за отзывы. Марина нам дозвонилась из как правильно, Псковская область или... Псковская область, Псковская. Город Псков. Добрый вечер, Александр. Очень рада, на самом деле, что дозвонилась до вас. Спасибо. Хочу поделиться своим способом преодоления страхов. Ну, страхи – это ведь тоже часть комплекса, да? Ну, во всяком... Которые находятся внутри нас. Во всяком случае, мы здесь, в программе «Серебряные нити», говорили, что страх – это всегда страх смерти или тела, или души. Да. А если мы боимся сделать какое-то движение в жизни от того, что оно грозит все время нам смертью, в том числе и душевной, ну, например, унижение, да, это же, конечно, часть неуверенности в себе, но она связана со страхами. Да и вообще, вот что бы мы ни говорили о человеческой душе, все имеет отношение одно к другому. Самое главное – научиться чувствовать это отношение. Простите, Марин. Да. Да, мы вас слушаем. Так вот, у меня с самого детства был страх оказаться в воде. То есть меня не научили плавать, и я всегда вот боялась глубины. А вот в это лето так случилось, что я оказалась на Черном море. Мы с друзьями поехали отдыхать в Евпаторию. И там были такие, ну, своего рода катеры, да, но они назывались «Бананы». Такие резиновые штуки, и экстремалы, так называемые, да, они собираются компаниями и едут к горизонту. Их туда везут, они там развлекаются в открытом море, в чистой воде. Там их скидывают, но для человека, который боится воды, это настоящее испытание. И вот я решила, что чтобы побороть этот страх, я должна это сделать и вот прокатиться на этом банане. Я это на самом деле сделала, это было огромное испытание для меня, но для моих друзей это было большим развлечением. Так вот, хочу сказать, что дети – это отдельный разговор, а вот взрослые люди, тут все обстоит дело по-другому. Если вот в человеке есть сила вот к этому шагу, сделать шаг навстречу своему страху и побороть его тем самым шагом, то все будет нормально. А если вот нету этой силы, то как снежный ком будут нарастать все эти неприятности, все проблемы, и жизнь будет становиться с каждым днем сложнее. А вот если есть эта сила, то это хорошо. Боюсь я очень, Марин, что эта сила, о которой вы говорите, это и есть некая уверенность в себе. Да, это она и есть. Вы предлагаете вышибать клин клином. Мне кажется, что не для всех этот совет годен. Но вот в любом случае годным является только одно. Для того, чтобы преодолеть страх или неуверенность, надо сначала научиться делать это воображение. Сначала мы, экстремалы, закрываем глаза, зажигаем свечу, как на наших тренингах, и едем там на банане к горизонту. Да. Там мы представляем себе, как нас бананы стряхивают, как мы падаем, что при этом испытываем, сколько вокруг народу. Представляем себе все это в деталях. И постепенно вот так в воображении готовим себя к страху. Конечно, абсолютно правы вы в одном. Преодолеть страх можно, только встретившись с ним. Чем дальше ты пытаешься убегать от своего страха и забыть о нем, тем больше он гонится за тобой по пятам, становясь своей тенью. Но вот если силой испытать это на банане нету, то можно попытаться организовать это в воображении. Для такой встречи собственной неуверенностью и собственными страхами, напоминаю, и существуют наши тренинги. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам, Марина. Катя по мобильному телефону, как я понимаю, нам дозвонилась. Мы слушаем, да, вас, Катя. Здравствуйте. Здравствуйте. Я считаю, что моя неуверенность в себе позволила моему мужу иметь отношения с другой женщиной и продолжать отношения со мной одновременно. А эта ситуация меня очень сильно изматывала, и я была очень сильно перенапряжена. Это продолжалось больше года. Считаю, что моя неспособность поставить точку во взаимоотношениях с моим мужем сыграла со мной очень плохую вот такую шутку. Я очень просто переживала, очень сильно страдала от того, что не говорила своему мужу «нет», а принимала его, знала, что у него существуют еще отношения с другой женщиной. И считаю, что это вот от моей неуверенности в себе. Спасибо, Кать. Хотя и сложно в конце программы, но я хочу сказать, что, может быть, это не неуверенность. Давайте поговорим в эту пятницу еще раз об изменах и о нашем отношении к ним. Попробуем вспомнить звонок Кате, поскольку сегодня всего обсудить уже не успеем. И вот что я хочу сказать. Однажды Роджер Уолш, знаменитый психотерапевт, психолог, один из авторов главных трансперсональной психологии, делился своими воспоминаниями о том, как он оказался сам у своего коллеги, впервые студентом на сеансе психотерапии. Когда они копнули чуть-чуть поглубже, Уолш вдруг сказал своему психотерапевту, он сказал: «Доктор, если вы меня окончательно вылечите, то, возможно, из меня никогда и ничего не выйдет. А если бы вы не понимали своего мужа, если бы вы ругались с ним и моментально пошли бы на развод, милая Катя, а может быть, это были бы уже не вы, а какой-то совсем другой человек? Все мы, каждый из нас носит с собой свою боль. Нам причиняли боль родители, зачастую желая нам добра. Нас травмировало то, что нас не воспринимали всерьез, не обращали внимания на наши пожелания и чувства. Часто не сбывались наши главные чаяния, потребность в любви и защищенности. Нас обижали учителя, поднимая на смех перед всем классом. Нас пугали священники. Нас ранили друзья и подруги, которые не понимали нас. Однако там, где у нас болит, это то самое место, это то самое великое чувствилище, где мы с вами можем почувствовать другого, поскольку если нет нашей боли, то и нет нас. Давайте продолжим этот разговор в следующий раз. Спасибо всем, кто был вместе с нами. Спокойной ночи. Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним